Глава 11. Я сделал несколько шагов назад, вскидывая автомат. Роджер тоже отбежал, его СКС уже смотрел в сторону твари. Она была похожа... Нахрен знает, на что она была похожа. На жабу, наверное. Бесформенная туша на перепончатых лапах, только спереди еще и короткие торчат, только очень когтистые. Вытянутая вперед морда с огромными буркалами. Похоже, что она оказалась на несколько секунд ошеломлена ударом о ворота. Все-таки они были тяжелыми. И я нажал на спусковой крючок, перехватив цевье чуть иначе, боковой частью ладони, так что большой палец лег на газовую трубку. Такой хват еще называют макпуловским. И при стрельбе вблизи отдача действительно контролируется лучше. Ствол подбросило, но совсем немного, и полный магазин улетел в сторону твари, разворотив ее бок. На землю хлынула почему-то зеленая кровь и резко завоняла тиной. Черт, если у них в Америке такие водятся, то я даже за миллион долларов не полезу в их болото. Шутка, конечно, понятное дело, что эта тварь выведена из нескольких других, и геном там такой, что человеческий покажется азбукой. Но юмор — это, похоже, единственное, чем мне оставалось утешать себя, потому что монстр вообще плевал на пули. Он резко развернулся в мою сторону. Я ожидал, что она сейчас оттолкнется от травы и бросится на меня, чтобы раздавить. Уж слишком сильно она была похожа на лягушку. Поэтому рванулся в сторону, пытаясь уйти из-под удара. И не прогадал. Нет, она не прыгнула, но действовала так, как должна лягушка. Или игуана, черт его знает. Из ее рта вдруг вылетел язык и пролетел в считанных сантиметрах от меня. Причем, как мне показалось, он еще и изогнулся, будто тварь поняла, что промахнулась и все равно попыталась меня достать. Я упал на землю, одновременно выхватив из-под сумка на поясе магазин. Выбил им пустой, тактическим перезарядкам я тоже обучен, пусть и не люблю применять их в бою. Поднырнул левой рукой под автомат, дернул затвор. Одновременно с этим слева отрывисто застучал СКС. У него такой звук характерный, его ни с чем не перепутаешь. И пули ударили твари уже в другой, левый бок. Но она не обратила на это внимания и тут же оттолкнулась от земли и прыгнула. Я увидел, как надо мной мелькнуло ее брюхо, и в последнюю секунду успел снова перекатиться. Земля содрогнулась, тварь приземлилась совсем близко, и на меня даже брызнула ее зеленая кровь. И там уже, наплевав на автомат, стал отползать назад. Плевать, если она меня сейчас схватит. Услышал звук, с которым затвор СКС встал на задержку. Сейчас патроны через обойму вставите, а потом его вперед. Да только вот нет у нас обойм. Не выдали. СКС охотничий, и заряжать его придется по одному патрону, так что Роджер сейчас не стрелок. Повернув голову, я увидел, как он отступает назад, остервенело пихая в карабин патроны. Один, второй, третий. Только плевать на эту тварь, имела она промежуточный патрон. «По глазам стреляй!» — заорал я, продолжая перебирать руками и отталкиваться ногами. Преодолел таким макаром еще пяток метров. Только сейчас понял, что кричу на русском, и он все равно ничего не поймет. «Да твою ж мать! Я вот доверяю ему, всегда с собой беру, но это с расчетом на то, что английский знаю чуть ли не на уровне натива. Но ведь в стрессовой ситуации все равно на русский перехожу». Нет уж, сука, как только будет свободное время, посажу его русский учить. Лику попрошу, она как журналистка, английский тоже знает хорошо. И пока у него от зубов отскакивать не начнет, больше с собой брать не буду, если выживу. Мысли мелькали в голове, сменяя одну за другой, а тварь уже повернулась в мою сторону. В ее глазах читалось жуткое желание убивать. Даже не жрать, а именно убить. Разорвать на куски. Я смог прочитать эмоцию, потому что глаза у нее были человеческими. Да, большими, но вполне себе человеческими, с радужкой, зрачком. Века разве что три, сука. Из кого же вы, бляди, эту хуйню намешали? Тварь снова открыла рот и плюнула языком. Уклониться я не успевал, а летел он мне прямо в лицо. И в последнюю секунду я успел выставить перед собой руку. Язык обвил ее, словно хлыст, и меня тут же рвануло вперед, причем развернуло на месте. Послышался хруст, и я понял, что все, пиздец. Вывих в лучшем случае, а скорее всего так вообще перелом. Плечо прострелила дикая боль, от которой потемнело в глазах. Пришел в себя я от дикой вони и понял, что она вот-вот затащит меня в пасть. И у нее внутри было четыре ряда острых, как у акулы, зубов. Значит, это, скорее всего, жаба, а не лягушка. У тех-то зубов вроде бы и нет. Глупости какие в голову лезут перед смертью. Правая рука внезапно нащупала рукоять автомата. Я рванул его и просунул ствол в рот твари, а потом снова выжал спусковой крючок. Очередь прозвучала над самым ухом. В голове зазвенело, но 30 патронов влетело твари прямо в пасть. Секунду спустя я услышал звук падающего тела. Свет в глазах твари погас. Умерла. Опустил взгляд и увидел, что ее язык все еще обвивает мою руку, а куртка почему-то начинает дымиться. Твою ж мать, у нее что, еще и слюна кислотная? И ведь ядовитая наверняка. «Да какого хуя?» — выхватив нож из ножен на бедре, я двумя ударами рассек язык, из которого брызнула все та же зеленая жижа. Сам не понимая, как вскочил, одним движением расстегнул ремень, на котором болтался подсумок, стащил с себя куртку. Неловко, потому что левая рука по-прежнему не работала, сбросил ее на землю. Посмотрел на предплечье, вроде все нормально. Кожа не пузырится, ничего нет. Даже не красная, но меня уже было не остановить. Я снял с пояса флягу, зажав зубами крышку, отвинтил ее и стал плескать воду на руку. Мерзко было. Знаю, что водой кислотный ожог промывать нельзя, но ничего с собой поделать уже не мог. Роджер стоял чуть в стороне, целясь в тварь из СКС, как будто она могла встать. Я бы на его месте по сторонам лучше смотрел бы, мало ли, вдруг еще явятся. «Все хорошо?» — спросил Роджер. «Ага. Вот так вот меня только что чуть не сожрали, а он спрашивает, все окей?» «Да уж, это точно, окей. В норме. Хотя какая тут нахуй норма?» «Да просто пиздец», — ответил я, вытирая руку о футболку. «Сказать нечего. Ты ничего об этой твари не знаешь? Из кого ее вывели?» «Нет, не знаю», — он покачал головой. «Я не ученый, я солдат». «И вас не учили с ними взаимодействовать?» «Нет, не учили». «Ну, вернее, как? Говорили одно, нужно как можно быстрее убегать». «Ага, согласен», — ответил я. «Ну и нам отсюда надо как можно быстрее убегать, потому что если тут еще одна, то нас точно сожрут нахрен». «Руку вправить?» — спросил он. «Ну да, она не слушается толком, болит, вывих однозначно, но не перелом, потому что работает. Да и не болит так сильно, именно сустав болит». «Умеешь?» — спросил я. «Конечно», — ответил он. «Любой морпех умеет». «Давай помогу». Он подошел ко мне, опустив СКС так, что он повис на груди. Схватился за руку обеими руками, крепко так потянул на себя в сторону, а потом резко вдавил обратно в сустав. Перед глазами сверкнула молния, и секунду спустя я обнаружил, что стою на коленях. Боль была короткая и уже утихала. Пошевелил пальцами, подвигал, слушается. Ёбаный коновал. Только и оставалось пробормотать мне. Больно все равно, хотя других вариантов не было. Конечности вправлять это всегда больно. «What?» — спросил он. «Ничего». Я мотнул головой. «Спасибо, говорю, большое». Я наклонился, посмотрел на куртку и увидел, что ткань на рукаве уже обуглилась насквозь. Но вроде с предплечьем все было в порядке. Придется посмотреть пару дней, что будет. Но, надеюсь, отрезать не придется, потому что я подозреваю, Саша таких вещей лечить не умеет. Определенно. Подобрав с земли подсумок, я расстегнул его ремень на животе. Перезарядил автомат, взял и тот магазин, что уронил. Все на месте, потом в машине набью его патронами, немного с собой есть. Хотя бандиты, естественно, пожалели патронов, нормального боезапаса не дали. Обратно к машине мы шли гораздо быстрее, чем в эту сторону. Не бежали, потому что нужно было контролировать ситуацию на случай, если тут появится кто-нибудь еще, но ногами передвигались скоро. Наконец-то добрались, и я увидел, что все трое наших, и Ильяс, и отец, и Ваня, смотрят в сторону деревни. «Что случилось?» — спросил Ильяс. «И куда ты куртку подевал?» «Да жарко стало, разделся», — пробормотал я. «Да, дурацким юмором пытаюсь стресс скрыть. Бред это. Так делать нельзя. Там тварь была натовская. Еле справились. Грузимся быстрее и валим. Если тут еще будут, то мы не отобьемся». «Ай да, тогда по машинам уж», — ответил Ильяс. «Поехали отсюда». Он забрался в машину первым. Я тоже запрыгнул на свое место и тогда... Когда УАЗ тронулся, понял, что более-менее успокоился. Снова глянул на руку. Ну, рука как рука, предплечье толстое, мускулистое, волосами светлыми покрыто. Чуть кучерявыми. Вроде никаких следов ожогов. Пронесло, что ли? Черт знает. Будем надеяться. Не хотелось бы без руки остаться. Тут клиник с протезами нет, а новая не отрастет. Так что я буду не боец. Да, бля, даже дров нарубить не смогу. Лучше уж тогда пулю в голову. «Что было-то?» — спросил Ваня. «Да тварь какая-то, на лягушку похожая», — сказал я, — «только огромная». «На лягушку?» — спросил Ильяс. «Ну да, с лапами такими же перепончатыми и языком стреляла на несколько метров. Меня схватило, чуть в рот не затащило к себе». «И как? Убили?» — поинтересовался отец. «Магазин из Калашникова в рот. Похоже, кость, нёба тонкая. Вот и в мозг попал. Сдохла. «И чувствуешь, как себя?» «Рука болит, блин», — ответил я. Но залез в рюкзак, который лежал у меня в ногах, и достал оттуда пачку патронов. Кстати говоря, военных, что уже само по себе говорило, немало. «Не какое-нибудь коммерческое говно. Это хорошо, в армию патрон идет не самый плохой. Принялся набивать магазины. Их у меня всего 5, а в бою каждый может на счету оказаться. Так что лучше позаботиться». «А выживших никого, да?» — ответил отец. «Там пизда». Я махнул правой, здоровой рукой. «Все перепахано. Трупы только валяются. Мирняк, армейцы, все. Даже если кто живой остался, то их твари наверняка сожрали». «Если кто живой остался, то их, скорее всего, забрали к себе. В рабство», — ответил Ильяс. «Тоже думаешь, что это вороны?» — заинтересовался я. «А кто же еще?» — вопросом на вопрос ответил он. И этот вопрос сам по себе ответа уже не требовал. Машина уже ехала дальше по дороге. «В общем-то, сейчас мы по ней к Ялте выедем. Там пробка расчищена, хотя и зомби могут быть. И стоянка с грузовиками рядом. Вопрос только в том, сейчас ей заняться или уже на обратном пути. Вроде как лучше сейчас, потому что самосвал все равно нужен, а если он у нас будет, то искать не придется. А если не заведутся, то все равно искать придется. Только вот я понятия не имею, где еще его можно взять. Вернуться без грузовика подозрительно будет. Сразу вопросы возникнут. Куда ездили, да еще и долго так. С другой стороны, придется так и так на заправку ехать, потому что топлива в этих грузовиках вряд ли много. А для этого еще и генератор нужен, и если сразу забирать его с собой, то шумно будет. Уж очень громко этот дизель рычит, на звук все зомби сбегутся. Хотя они так и так сбегутся. Я же видел, сколько их в Ялте. Весь город, считай, заполнен. А на КамАЗе можно будет прямо через толпу ехать. Дури хватит. Он их будет в разные стороны отшвыривать, даже не замечая. Потом только кузов и колеса от ошметков помыть нужно будет. «А что там дальше-то?» — спросил Ильяс. «Когда в прошлый раз ехали, что было?» «Спокойно было», — ответил я. «Да только когда мы в прошлый раз ехали, и тут вместо перепаханного поля было человеческое поселение. Вполне себе процветающее. Короче, не угадаешь тут». «Ну да. Только смотреть остается», — согласился он. Зачем-то прибавил еще скорости. Машину затрясло. Ветер стал трепать мои волосы еще сильнее. «Покрытие тут похуже будет, чем на основной трассе. Там-то, похоже, следили. Блин, а мы ведь на острове навсегда. И асфальт рано или поздно сойдет. Да и ресурс у машин не бесконечный, даже у старых и надежных. Потому что современные легковушки все равно не заведутся. Может быть, проехаться, жиги поискать. С ними-то не должно ничего быть, если старые карбюраторные. Как они там называются? Пятерки и шестерки? Вроде все, что дальше, уже инжекторное. Только вот найдешь их. Машины в большинстве своем новые, гранты, весты, искры, кроссоверы опять же эти, как зовутся, не помню. Они-то точно никогда никуда не поедут. Да и мало этих «Жигулей», те, что были, сгнили уже. Им по сколько лет-то? По 60 уже. Хрен ли там мы их найдем? Но смотреть надо на самом деле, чтобы при случае примародерить. Да и в целом нужно внимательнее быть, в оба глядеть, чтобы потом забрать что-то можно было. Правда что? Тут ведь курортные места, супермаркеты какие-то, магазинчики, да и, в общем-то, это все, что можно попробовать разграбить. «Давайте решим», — сказал я. «Сперва грузовик берем или сразу к Севастополю?» «Грузовик, конечно», — проговорил Ильяс. «К Севастополю всегда можно проехать, а если уверены будем, что у нас грузовик, то посвободнее будем». «Я тоже так считаю», — кивнул Ваня. «К тому же можно будет на нем поехать. И больше шансов добраться, если эта отрыга отъебнет по дороге». «Да не отъебнет она», — как-то даже похоже обиделся татарин. «Нормально все будет, доберемся и туда, и обратно». «А грузовик кто-нибудь из вас умеет водить?» — спросил я. Тут повисло молчание. Мы с отцом переглянулись, он покачал головой. Такого опыта у него не было. Ваня тоже. А я сам-то умею. Да ни хрена. По прямой, может быть, и проеду куда-нибудь. Но тут по серпантину. Да нет, хрен там. Может, у Роджера спросить. Он ведь из Аризоны парень. Это, конечно, не такой регион, но он, возможно, умеет. «Роджер, ты грузовик водить умеешь?» — спросил я у американца. «Конечно», — кивнул он. «А откуда научился?» — спросил Ильяс, повернув к нему голову. «На нормальном английском, разве что говорил он при этом так. Если он сейчас скажет, может самому сказать, что он на самом деле американец, это в первое время к нему вопросы возникли бы, а сейчас, когда он с нами заодно действует, да еще и воронов убивал, да какая им разница, он ведь все равно наш». «Отец научил», — ответил тот. «Он водил трак». «Трак?» — спросил Ильяс. «Мне кажется, ты что-то не договариваешь». «Роджер не из ЮАР», — сказал я, наконец, на русском. «Он американец. Американский морпех». «А я же говорил, что он из оккупантов!» — хохотнул Иван. «А то, говорит, из Африки, а сам не негр, белый!» «Так-то в ЮАР реально много белых», — заметил я. «Ты там был, что ли?» — спросил Ильяс. «Да, бывал. А ведь реально бывал. Я, похоже, по всей Африке был. И на севере в пустынях, и южнее в джунглях, и на юге тоже. Однако интересную вещь про себя вспомнил. Нет, все-таки моя память — это кладезь бездонная, из которой черпать и черпать. Интересно, я хотя бы к старости вспомню все. Хотя вопрос сейчас стоит скорее в том, доживу ли я до старости. С моим образом жизни это вызывает большие сомнения, очень большие. Да и хрен с ним, что американец, пожал плечами. Я вот татарин, и какая мне разница? Главное, чтобы человек правильный был. А мы все сейчас кровью воронов повязаны. Роджер посмотрел на меня, и я пересказал ему вкратце наш разговор. Он кивнул, но ничего не ответил, уставился в окно. «Только давайте никому говорить не будем», — сказал я. «Пусть остальные думают, что из Африки, а то вопросы могут возникнуть». «Да без балды», — кивнул Иван. «Нам-то какая разница?»